Альбигар 1. Рекрут. Глава 1. Он шевельнулся. Кажется, я пришел в себя от жажды, такой, что язык прилип к небу, а глаза, будто натерли наждаком. Спускаемся. Я открыл глаза и пожалел. Два солнца пылали в небе, одно белое, другое ржаво-медное, и оба жарили так, словно хотели испепелить меня на месте. В раскаленном воздухе дрожала пыль. Место было странное. Потрескавшаяся равнина, поросшая сухой травой. Повсюду торчали черные скальные глыбы, будто зубы гиганта, а между ними ямы, некоторые, глубокие, как кратеры. Даже сейчас я чувствовал, ночью здесь происходит что-то нехорошее. Я лежал в пыли в лохмотьях, на рубашке и штанах не осталось целого места, ноги босые, кожа обожжена, ребра отдавали болью, в горле, песок, во рту, вкус железа, шаги. Сначала один человек, потом еще трое, потом чья-то тень наконец-то скрыла от меня проклятое солнце. Он точно живой, голос был сухой, хриплый, как наждак. Ага, моргать начал. Надо мной склонился крупный человек. Блеснул шлем, прикрытый на затылке грязным плащом. Эй, меня грубо затрясли за остатки воротника. Имя, говори, полегче, прохрипел я. Не дрова перебрасывайте. Он молчал, лишь пристально смотрел на меня. Лицо человека было закутано плащом так, что я мог видеть лишь выцветшие глаза в обрамлении мелких морщин. «Ром», — прохрипел я, — «полностью». Я глянул на выцветшую нашивку на его мундире. «А ты полностью Эйрикс, или только по выходным, или вас, служивых, представляться тоже не научили?» Молчание. «Кажется, я случайно задел мужика за живое». Один из других бойцов хмыкнул, но тут же получил локтем под ребра. Командир, судя по позолоченной застежке на плаще, приподнял бровь. «Для таких, как ты, я, капрал Эйрикс, патруль внешнего сектора, а вот ты, непонятно кто, далеко в диких землях, без оружия, без обуви, опознавательных знаков, без...» Он сделал паузу. «Документов. Ты кто такой и откуда?» Я с усилием сел. Тело отозвалось болью. «Не знаю», совершенно искренне ответил я. «Не помню». Капрал хмыкнул. «Весело. Значит, так, шутник, с чего начнем? С допроса или сразу с кандалов?» Я посмотрел в небо на два раскаленных шара. «С глотка воды, Гарс», поднимая его. Капрал недобро на меня уставился и мерзко усмехнулся. «Доставим в Альбигар. Там рамка разберется, кто он такой на самом деле». В паре сотен шагов шла дорога, вымощенная черным камнем, который блестел под солнцами. Камень был старым, гладким, с какими-то белыми вставками. Дорога казалась мне слишком прямой, словно тот, кто ее прокладывал, вообще не брал в расчет рельеф местности. «Альбигар», — переспросил я, — «это что?» Патрульные переглянулись и уставились на меня как на сумасшедшего. «Может, ему и правда память отшибла?» — с сомнением проговорил один из них. «Или он засланится к дикарей? Может, свои же изгнали из племени? В городе разберутся, чего нам-то головы ломать?» Капрал подал мне руку. «Давай без глупостей, парень. Если ты чист, проблем не будет. Если выяснится, что ты из дикарей, рамка обратит тебя в пыль. Значит, много я не потеряю», — отозвался я и поднялся на ноги. Мы пошли по дороге, по той самой, древней и неестественно прямой. Она резала землю, уходя куда-то к стенам вдалеке. Огромный город, видимо, тот самый Альбигар. Он маячил в мареве, башни, купола, высокие стены, все светлые, будто вырезаны из облаков. Над городом мерцало что-то вроде гигантского купола, вероятно, защита. Камень дороги был горячим, почти обжигающим. Каждый булыжник гладкий, древний, стертый миллионами шагов. И мне это казалось знакомым. Не память, скорее, отголосок воспоминания. Позади меня шагали бойцы. Один из них, рыжий и крепкий, в перчатках без пальцев, подошел ближе. «Может, ты и правда из дикарей?» — усмехнулся он. «Видок-то у тебя подходящий, да и рожа тоже. А ты, очевидно, из музея неудачных скульптур», — отозвался я. «Родители над тобой явно не очень старались». Он остановился, потянулся к оружию. «Повтори». «Лучше не надо», — сказал я, не оборачиваясь. «Ты и так не в лучшей форме, если споришь с парнем в лохмотьях, не зная, на что он способен. Наверное, в этой ситуации следовало бы держать язык за зубами, но не мне. Я чувствовал, даже знал, это не я должен присмыкаться перед этими патрульными, отхватившими маленький кусочек власти. Они должны раскланиваться передо мной». Вопрос, откуда я это знал? Патрульный с кривой физиономией шагнул ко мне, снова потянулся к длинному ножу на поясе. «Рагнер, назад!» — рявкнул капрал. Не хватало еще писать объяснительные из-за этого отребья. Я улыбнулся. Этого парня я совершенно не боялся. Ни его, ни его оружия. Наоборот, был бы не против размяться. Даже несмотря на боль в мышцах. Но он, капрал сверкнул глазами. Будешь со мной спорить? Или внеочередной наряд захотел? Рагнер отступил. Пробурчал что-то вроде всех безродных. В яму. А у вас тут душевная компания, ухмыльнулся я. Высокие отношения. Замолчи, бросил капрал Эйрикс. Мы еще не решили, кто ты и будешь ли вообще жить. Так это не вам решать, а какой-то рамке, отозвался я. Поговори мне еще. Я лишь улыбнулся, глядя на палящее солнце, потому что начинал понимать. Я не тот, кем им кажусь, и не тот, кем себя помню, потому что я вообще себя не помнил. Ничего, кроме простого имени. Но кое-что знал точно. Я чувствовал, как башни смотрели на нас, словно были живыми. Чувствовал, что-то ждет меня за этими стенами. Что-то куда опаснее и важнее той безжизненной пустыни, из которой я сейчас выбирался. Альбигар был ближе, чем казалось. Или я просто плохо чувствовал время. Город вырос передо мной, величественный, словно венец творения Бога. Не просто стены и башни, целая автономная система, живой организм. От него веяло древностью. Мы подошли к внешнему рубежу. Первые ворота. Каменные бастионы цвета выжженного мрамора, исписанные какими-то магическими знаками. Над воротами висели бронзовые гонги, три, каждой высотой в человеческий рост. На воротах – стража, явно элитная. Белые мундиры, лица прикрыты узкими полумасками, металл начищенный сияет. Все носили герб в виде двух солнц. Были и другие стражники в форме, похожие на ту, что носили патрульные, серые мундиры и белые плащи. Те щеголи в белом, это кто? Спросил я. Капрал снова удивленно на меня уставился. Ты, сынок, либо отменно прикидываешься дурачком, либо с неба свалился, либо и правда память потерял. Последние. Так эти в белом, кто такие? Дневная стража, из клана солнцерожденных. Они отвечают за безопасность от рассвета до заката. В сером, регулярная городская гвардия. А ночью, значит, только гвардия отдувается, хмыкнул я. Забавные у вас порядки. Патрульные снова переглянулись. В глазах капрала было полное непонимание. Ты же сам был в диких землях ночью и выжил явно чудом. Должен знать, что там творится после заката. Я лишь пожал плечами. Самому интересно, как я там оказался. Вот сейчас и проверим, обманываешь ты нас или нет. Пришли, буркнул Эйрикс и обратился к стражникам. Посторонний, найден в пустыне, без опознавательных знаков и документов. Стражник в сером молча указал на артефактную рамку. Это было нечто среднее между вратами и исповедальней. Полуовал из металла и стекла, вросший в камень, пульсирующий мягким светом. Он звенел, как натянутая струна, словно рамка была живой. «Вперед», — сказал Эйрикс, слегка подтолкнув меня. «Просто заходи в нее и стой смирно. А если она мне не понравится, не того боишься, сынок. Если ты ей не понравишься и она уловит нестабильность твоей ауры, тогда тебя снесет охранный выброс. Ничего личного, все ради безопасности горожан. Мило, мне уже самому стало интересно, что покажет эта магическая рамка. Шаг, и я оказался внутри. Воздух сгустился вокруг меня, невидимые иголки побежали по коже. Словно я оказался в клетке с диким зверем, и сейчас он обнюхивал меня. Я затаил дыхание, готовясь дать отпор. И, ничего, озадаченно проговорил стражник, вообще ничего. Никакой вспышки, никакой реакции, только тишина. Артефакт, судя по всему, меня проигнорировал. Что за... пробормотал капрал. Быть такого не может. Неужели сломалось? Стражник озадаченно поскреб голову. Только что проверяли на патрульных из пятого сектора. Все было в порядке. Эйрикс подошел ближе. Проверьте еще раз. Я снова шагнул внутрь. И опять... тишина. Артефакт не издал ни единого сигнала. Это... невозможно. Рамка всегда реагирует. Даже на покойников. Есть запасной мертвец для проверки? Спросил я. Ничего, я подожду. Помолчи, парень, процедил Эйрикс. Но голос у него сорвался, как будто он впервые по-настоящему занервничал. Стражники перешептывались между собой, бросая на меня косые взгляды. Наконец, один из них подошел к нам. Доложим об инциденте старшему. Пусть головы болят у солнцерожденных. Идите за мной. Мы двинулись дальше сквозь ворота, и я наконец-то смог осмотреться. Альбигар не просто сиял, он восхищал своим величием. Башни из разноцветного стекла, здания, в которых свет струился по стенам, словно кровь по венам. По улицам шли люди в мантиях и длинных накидках, каждый цвет и эмблемы явно что-то означали. Все торопились по своим делам и не обращали на нас внимания. Пришли. Перед нами возвышалось здание патрульного управления, строгое, квадратное, с толстыми стенами из серого камня. Кое-где камень был в трещинах и сколах, от времени и, возможно, пары десятков взрывов. Над входом красовалась эмблема, два скрещенных копья, увитые стальными нитями, и надпись на древнем наречии. На крыше трепался флаг с солнцами. После заката и до рассвета они меняют флаг и вешают символы ночного клана, лунорожденных, пояснил капрал, заметив мой интерес. Значит, ночью и днем здесь разная власть, ночью и днем это два разных города, и неизвестно, какой на самом деле страшнее. Внутри здания воздух казался неподвижным. Шаги гулко отдавались от стен, где висели какие-то списки и карты приграничных секторов. Лишь редкие фигуры в серых мундирах сновали между залами. Капрал кивнул мне. «Стой здесь и не болтай. Говори, только если лазурный клинок прикажет». «Кто?» Он уже подошел к большому столу, за которым сидел мужчина в пафосной бело-голубой форме с плетеным золотым шевроном и эмблемой дневного клана. Видимо, лазурный клинок – это должность или звание. Его мундир был вычищен до блеска, сапоги – без единой пылинки. А вот глаза – красные, уставшие. «Хаэм, прошу прощения, капитан», – быстро поклонился Эйрикс. Он явно благоговел перед представителем клана. «Капрал Эйрикс, патруль внешнего сектора, мы доставили субъекта, найденного в подсекторе 347, 700 шагов от черной трещины, без документов, без ауры, утверждает, что потерял память, и какое отношение это имеет к санцерожденным», невозмутимо спросил Лазурный. «Рамка диагностики дважды не сработала», робко проговорил Эйрикс, «ничего не показало». Лазурный, до этого не удостоивший нас и взглядом, перестал листать бумаги, его рука замерла в воздухе. «В каком смысле, не сработало?» «Полное игнорирование субъекта», — подтвердил Эйрикс, — «будто он не существует. Рамка исправна, но поскольку ваш клан контролирует работу магического артефакта, мы посчитали правильным». В воздухе повисла пауза. Лазурный внимательно на меня уставился. Его взгляд зацепился за мои руки, лицо, рваную рубашку. «Как тебя зовут, парень?» — спросил он. Его голос был ровным, даже приятным. «Ром. Просто Ром. Какое полное имя? Из какого ты рода?» Я пожал плечами. «Хороший вопрос. Понятия не имею. Не помню. И, разумеется, не помнишь, как оказался так далеко от стен города. Именно». Капрал снова кашлянул, привлекая внимание. «Понимаете, он и правда словно не отсюда. Ничего не знает. Ни эмблем кланов, ни форм обращения. Он даже не знал, что происходит ночью. Как с луны свалился. Это еще сильнее заинтересовало ряженого лазурного. Выходит, ты провел какое-то время в диких землях». Он поднялся и обошел вокруг меня, словно что-то искал. Затем достал из кармана какой-то маленький предмет из позолоченного металла с кристаллом. Что-то пошептал над ним, направил кристалл на меня и стал чего-то ждать. И снова ничего не произошло. «Очень странно», — нахмурился лазурный клинок. «Мой портативный счетчик Ноктиума тоже не реагирует. Но я не вижу признаков нестабильности ауры. Интересно». «Именно, капитан». С энтузиазмом подхватил Эйрикс. «Да, он выглядит, как босяк, но его аура. Мы много раз ловили дикарей. От них за 100 шагов фонит грязным ноктиумом. Никакой магии не надо, чтобы это почувствовать. А этот, словно не покидал города. Я окончательно перестал понимать, о чем они говорили. Кто-нибудь объяснит мне, что такое этот ваш ноктиум?» Оба, и капрал, и капитан, одновременно на меня уставились. «То есть он настолько несведущ?» – удивился Щеголь. «Да, господин капитан, ничегошеньки не знает». Лазурный клинок вернулся за стол, откинулся назад в кресле и сцепил пальцы, не сводя с меня взгляда. «Дюс, зарегистрируй этого парня как безродного и вызови группу щитов», – сказал он младшему офицеру. «Пусть сопроводят его в башню белой ткани. Запроси полную проверку. Магическое, физическое, психическое. Пока он не признан безопасным, обращаться по расширенному протоколу». Я улыбнулся. «Вы всерьез считаете, что я опасен?» Лазурный капитан посмотрел на меня с долей сожаления или усталости. «Ты и правда не знаешь?» «А, ну конечно». Голос был все таким же спокойным. «Те, кто проводит в диких землях больше пары ночных часов без специальной защиты, впитывают в себя грязный ноктиум. А ноктиум – это основа всего, но чистый. Грязный не любит, когда его трогают. Иногда достаточно легкого прикосновения, и зараженный объект вспыхивает. Нестабильная магическая энергия неуправляема и опасна для окружающих. Что ж, зато теперь понятно, откуда трещины и подпалины на этом здании. Он встал, подошел ближе. Ростом он был не выше меня, но пафосная форма делала его шире в плечах. «Так что, Ром», — сказал он, тихо, почти по-дружески, «пока ты не доказал, что ты не ходячая бомба, мы будем к тебе относиться соответствующе. Понимаешь, если меня признают безопасным, что тогда? Тогда все будет зависеть от того, что ты из себя представляешь. Как раз в башне это и выяснит. Обращались со мной и правда как с опасным грузом. Еще одно подразделение солнцерожденных, воины в белой форме с серебряными плащами, организовали настоящий защищенный коридор для моего перемещения. Надо мной соорудили что-то вроде магического кокона, который должен был защитить окружающих, если я решу взорваться. Странность была только в одном, раз нестабильного ноктиума во мне не обнаружили, то и взрываться, по идее, было нечему. И все же солнцерожденные проявили бдительность. Меня провели через череду ворот, улиц и площадей, пока мы не остановились у здания, которое выглядело как храм, госпиталь и гробница одновременно. Башня белой ткани, пояснил один из щитов. Госпиталь, значит, не только. Башня была белее снега, с перламутровым отливом. По фасаду текли какие-то магические знаки, я не понимал их, но они гудели, как осиное гнездо. «Надеюсь, ты все же ничего не подорвешь», — сказал Эрикс, передавая меня людям в серебряных плащах. «Бывай, парень, а у меня смена закончилась, грибной Эль сам себя не выпьет». У входа нас встретили двое мужчин в белых мантиях. Их лица были закрыты тонкими масками с белым стеклом в прорезях, и от этого они казались незрячими. «Сопровождаемый потенциально нестабилен», — отрапортовал глава нашей группы. «Уровень угрозы неизвестен. Аура ноктиума неизвестна и не зафикстрована. Субъект не идентифицирован. Срочно нужна полная диагностика». «Разумеется, господа», — раздался тихий голос из-под маски. «Прошу за нами в тихое крыло». Меня провели внутрь, и мы почти сразу же свернули на отдельную лестницу. Контуры стен повторяли защитные силовые барьеры, похожие на тот кокон, которым меня окутали. Полы были выложены плиткой, по которой текли едва заметные рунические линии. Защитные заклинания, воздух, стерильный, но тяжелый. Видимо, тихое крыло предназначалось для работы с нестабильными элементами. Вроде меня. Мы пересекли зал с полупрозрачными перегородками, за которыми угадывались тени пациентов и медиков, и направились к странному лифту. Платформа из серебристого сплава с вставкой из какого-то кристалла подняла нас быстро, но без единого звука. На нужном этаже нас уже ждала симпатичная женщина с высоко убранными волосами, в мантии с серебряной полосой и в белых перчатках. На груди она носила символ, который я еще не видел, скрещенные жезлы и перо. А еще ее явно предупредили. «Субъект, прошу сюда, в капсулу». «Субъект, очаровательно. У меня есть имя», — отозвался я. «Прошу прощения, но пока что ваша личность не установлена», — вежливо ответила дама. «Согласно правилам таких, как вы, именуют субъектами. В этом нет ничего оскорбительного, поверьте. Лишь формальное название, наше дело требует точности. Прошу в капсулу, господин». Капсула чем-то походила на саркофаг. Прозрачная оболочка, внутри кристаллическая структура, похожая на лед. Мне помогли забраться внутрь. Мягко, вежливо, но без лишних нежностей. Закрыли крышку. Дыхание ровное. Пульс в норме. Плотность ноктиумного поля в ауре нулевая, читала одна из магов, смотря в какой-то артефакт, похожий на линзу, встроенную в черепаховый полумесяц. «Запускаем раздражитель», — спокойно проговорила женщина в мантии. В ту же секунду воздух вокруг меня начал дрожать. Я почувствовал зуд под кожей, будто тонкая игла, невидимая и холодная, начала тыкать в каждый нерв. С каждой секунды это ощущение бесило все сильнее, но взрываться пока что не хотелось. «Высокая сопротивляемость к раздражителям», — констатировала девушка с лупой. «Переходите к реакции на излучение». В капсуле пришлось валяться долго. Одно хорошо, этот гроб оказался настолько удобным, что меня едва не потянуло в сон. Они проверяли, как моя структура ауры реагирует на свет, звук, магию, давление. «Состояние стабильное, субъект показывает высочайшую устойчивость», — фиксировала девушка с линзой. «Колебания ауры отсутствуют, психоэмоциональное состояние стабильное». Я украдкой взглянул на женщину в мантии, она явно была здесь главной. Дама с удовлетворением отметила несколько показателей и, поймав мой взгляд, улыбнулась. Улыбка шла ей и делала моложе. Вы прекрасно переносите тесты. Пока результаты обнадеживающие. Остался один этап, мы скоро закончим. А у вас здесь кормит, улыбнулся я, воспользовавшись моментом. Женщина покачала головой. Перед подобными тестами все равно не рекомендуется принимать пищу, все по-разному реагируют на раздражители. Но после, если все будет в порядке, мы найдем для вас что-нибудь перекусить. А мне даже начинало здесь нравиться. Да, прием в Альбигаре мне оказали не самый радушный, зато в башне дамы оказались вполне приятными. Быть может, они и с памятью помогут. Мне и самому было ужасно интересно, как я докатился до амнезии. Запускаю синхронизацию. Меня окружили 6 зеркалами, каждое привязано к определенному элементу. Тени и свет плясали по полу, и где-то в этом безумии я услышал что-то похожее на пение. Пело что-то внутри меня. «Госпожа, он не пустой», – прошептал один из младших ассистентов. «Просто перекрыт. Смотрите, какой рисунок на отклике». «Аура принудительно обесточена», – хмуро проговорила старшая, глядя на полупрозрачный экран с диаграммами. «Защитная реакция блокировки или явление странное, но ауру можно попробовать перезапустить», – сказала девушка с линзой. «Мы ведь изучали такое в теоретическом курсе, но на практике ни разу не сталкивались». Я помахал им из капсулы. «Запускайте. Терять мне особо нечего, а вам – область для исследований, не так ли?» «Именно так», – задумчиво проговорила старшая. «Разрешаю впрыск эссенции. Начните с половины малого кристалла. Усилить защитные барьеры в капсуле на максимум. Но нужно финальное согласие субъекта, поскольку результат невозможно спрогнозировать». «Что за эссенция такая?» – спросил я с обезоруживающей улыбкой. «Это микродоза очищенного ноктиума, чтобы посмотреть, как отреагируют ваше тело и аура. В очищенном виде ноктиум стабильный содержит гораздо больше энергии. Даже небольшая доза может спровоцировать перестройку ауры. Наша задача – снять блок и увидеть истинную картину. Вы согласны? Мне нужно выяснить, что случилось. Вернуть память, хотя бы частично. Я видел, как загорелись глаза у подчиненных этой дамы. Да и сама женщина явно хотела провести эксперимент. И в случае успеха это даст мне небольшой рычаг, я смогу уговорить ее оказать ответную услугу и поработать с моей памятью. И даже если что-то пойдет не так, хуже не будет, наверное. Так что я пожал плечами. Почему бы и нет, впрыскивайте. Ввожу эссенцию в концентрации половина малого кристалла, сказал ассистент. Он достал маленькую пробирку со светящейся жидкостью. Жидкость сияла так, что в темноте легко могла заменить фонарь. Пробирку вставили в специальный разъем, и субстанция перетекла в капсулу, а затем тонкая игла вонзилась мне в запястье. Эссенция пошла по трубочке в мои вены. Все в зале задержали дыхание. Не знаю, чего они ожидали. Может, взрыва. Может, конвульсий. Я толком ничего не почувствовал. Просто посмотрел на них сквозь стекло капсулы и улыбнулся женщине в мантии. «Так что вы говорили насчет перекуса?» Но она не улыбнулась в ответ. «В чем дело?» Глава 2. Капсула открылась бесшумно, и впервые за все время в городе мне стало не по себе. Ни от боли, ни от иголок, ни от сывороток и ни от загадочной дряни, которую мне вкололи, а от их лиц. Маги и ассистенты, еще недавно оживленные, почти болтливые, вдруг стали подозрительно молчаливыми. Лица застыли. Кто-то сделал вид, что занят артефактами, кто-то уставился в пол. Даже девушка с линзой, та, что перед этим щебетала, как птичка, теперь будто превратилась в изваяние. Они что-то увидели, что-то, что не хотели озвучивать в моем присутствии. «Субъект стабилен», — наконец сказала женщина в мантии с серебряной полосой. Ее голос был спокойным, но уже без прежней легкости. Магическая реакция в допустимых пределах. Воздействие эссенции принято. Я сел, опираясь на руки. «И каков диагноз?» — поинтересовался я, разминая шею. «Я все еще ходячая бомба или могу наконец поесть?» «Вы. Полагаю, вы в своем роде уникальны», — ответила женщина после паузы. «Некоторые показатели не поддаются быстрой интерпретации. Мы передадим результаты специалистам более узкого профиля для глубокого анализа». «Чувствую себя чемоданом без ручки», — фыркнул я. «Неудобно, но выкинуть жалко». Женщина многозначительно на меня уставилась. «Не выкидывают только то, что может быть полезно. А сигнатуры, которые мы получили, могут заинтересовать некоторые кланы. И что мне с этим делать, почтенная?» В этот момент в зал вошел человек лет 25 в сверкающей белой форме с золотыми вставками. На его груди герб клана солнцерожденных в виде двух солнц, На плечах серебряный плащ с алым подбоем, явно кто-то из высшей касты. Второй помощник Альтин, представился он, не глядя на меня, совет клана солнцерожденных. Мы получили уведомление о нестандартном субъекте. Женщина кивнула, не проявляя ни малейшего почтения. Парень явно хотел насладиться произведенным эффектом, но, видимо, не на ту напал. Результаты диагностики переданы канцелярии вашего клана, невозмутимо сказала дама. Пациент стабилен. Заключение, не подвержен магическому загрязнению. По нашей классификации сигнатур проходит как N-особый. Это все, что я могу вам сказать, господин второй помощник. Альтин подошел ближе. Взгляд ледяной, глаза цвета отмытых монет. N-особый, этого недостаточно. Он обернулся к ассистентке. Я требую полный доступ к первичным данным, включая энергетические сигнатуры и фазовые срезы. Боюсь, это не в вашей компетенции, господин второй помощник, спокойно возразила женщина. Пациент находится под юрисдикцией ордена белой ткани. Согласно уставу, только наш орден может распоряжаться случаями нестабильной структуры, если она не несет угрозы. Вы ошибаетесь. Согласно параграфу 14.3, при подозрении на связь с дикими землями и потенциальную контаминацию, солнцерожденные вправе запрашивать наблюдение, не вмешательство. Она сделала шаг ближе. Ее тон остался мягким, но в голосе появилась сталь. Вы получите копии отчета, как и остальные кланы и совет, но субъект останется в пределах башни до окончания дополнительного анализа. Альтин прищурился. Вы берете на себя ответственность за возможные последствия? Я, магистр Лиса Верин. И да, я беру на себя ответственность. Как и 5 лет назад, когда вас, господин Альтин, выносили из зараженного сектора. Она улыбнулась, но взгляд ее был ледяным. Помните тот случай? Тишина. Альтин отступил на шаг. Совет моего клана будет наблюдать. Постоянно. Наблюдайте, кивнула магистр, но без вмешательства. Или последствия, на вас. Он развернулся и ушел, не попрощавшись. Я выдохнул. И кто же был этот очаровашка? Советник тактического крыла дневного клана, сказала женщина. Теперь я знал ее имя, Элиса. Один из тех, кто управляет оперативными действиями дневного клана. У них много глаз, и еще больше зубов. Он тоже думает, что я монстр, улыбнулся я. Возможно, или же солнцерожденных заинтересовала ваша особенность, что вероятнее. Я поднялся с платформы. Что теперь? Отдых, наблюдение. А дальше? Она замялась, снова теряя уверенность. А дальше будет зависеть не от вас. Вы аномалия, но не агрессивная. По нашей классификации, класс N особый, звучит, как диагноз, звучит, как привилегия, если попадете в правильные руки. А такие у вас есть? Она едва улыбнулась. Вас передадут под наблюдение по протоколу. Вы временно переводитесь в нейтральную зону, в приемник для неидентифицированных. Их еще называют безродными, простолюдины, обладающие склонностью к магии, но не принадлежащие к списку магических семей, сообщила магистр. До дальнейшего распоряжения. А если я не хочу быть неидентифицированным, тогда вам стоит что-нибудь вспомнить, Ром. Имя она произнесла с нажимом, словно хотела дать понять, что для них я теперь не просто субъект. Интернат безродных, приют для тех, кто по какой-то причине оказался без идентификации, рода и истории, пояснила она. Вам предоставят крышу, еду и шанс на базовое магическое обучение, если проявите дар. Но, оттуда редко выходит. Вот это уже звучало ближе к правде. Я хотел было что-то съязвить, когда за моей спиной вдруг раздался голос, женский, тихий, но почему-то разрезавший воздух, как клинок. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я здесь по делу. Я обернулся. В дверях стояла женщина в длинной мантии цвета ночного неба, глубокий темно-фиолетовый, с серебряной вышивкой по подолу. На ее плечах покоился знак, круг, разделенный наполовину луной и звездами. На груди брошь с символом лунного серпа. Ее волосы были заплетены в строгий узел, а глаза, казалось, в них жила сама тьма. Магистр Салине, сухо произнесла Верин, поджав губы. Мы не ожидали вас так скоро. К чему медлить? Перебила ее женщина. Один из тестов, она кивнула в сторону диаграмм на кристаллическом экране, показал стабильный отклик на теневую синхронизацию. А такие реакции уже наше поле для работы. Благодарю за то, что оперативно поделились информацией. Это может быть случайным совпадением, неуверенно сказала ассистент с лупой. Возможно, но даже редкая случайность заслуживает внимания. Селине посмотрела на меня, не так, как смотрела Верин, не как на объект исследований, как на фигуру, которую нужно поставить на доску. Я прошу передать этого юношу под временное наблюдение ночного клана, пока не будет выявлена природа отклонения. Но у него нет рода, магистр, возразила Верин, и нет подтвержденной связи. Вы не можете взять его. У него есть реакция, спокойно сказала Салине. А еще у него толком нет ничего, что привязало бы его к дневному свету. Вы же сами видите. Я вдруг ощутил легкий холод. Не от слов, от того, насколько точно они во мне отозвались. Да, я не знал, кто я. Но все здесь, в этом городе света, ощущалось как не мое. Я чувствовал это каждой клеткой, словно жил в чужом теле. Вы полагаете, он может быть одним из ваших? Спросила Верин, прищурившись. Селине на миг замолчала. Потом тихо, почти шепотом ответила. Я обязана проверить. А если он, нашей крови, вы хотите, чтобы он заглох в интернате? Или чтобы его подобрал кто-то похуже и превратил невесть во что? Мне не нужно было быть магом, чтобы понять, что под похуже она имела в виду кого-то из дневных, может, даже кого-то из тех, кто меня уже видел, и, кажется, испугался, раз захотел так быстро прибрать к рукам. Селине подошла ко мне и протянула тонкий браслет, металл, темный, с серебряными знаками, едва заметными. Он был холодным на ощупь, но когда я взял его, странным образом уменьшился под размер моего запястья, словно ждал меня. Это временный пропуск, сказала магистр, знак допуска в квартал лунорожденных. Не теряйте его, без него вы не пройдете ни один барьер. На официальный запрос ответит не раньше завтрашнего дня, поэтому пока что останьтесь в стенах ордена белой ткани. Этот браслет станет не только вашим пропуском в квартал лунорожденных, но и билетом на выход за пределы интерната. Лунорожденные, переспросил я, так называют наш клан, кивнула она. Ночной клан, мы, тень города. Его вторая половина, и, возможно, ваша. Она развернулась к Верин. Я подаю официальную заявку. Наш глава, герцог Варин, уже уведомлен. Господин Ром, мой кандидат на отбор в рекруты. Господин, забавно, из босиков в господа за несколько часов. Вот это я понимаю, рост по социальной лестнице. Я приподнял бровь. А если я откажусь от вашего предложения, тогда отправитесь в интернат, сказала Верин. И мы, вероятно, больше не встретимся. Селине наклонилась ко мне и сказала тише, но вы не откажетесь, потому что уже чувствуете, что мы ближе, чем все, что вы видели здесь. Она ушла так же тихо, как появилась, а я остался с браслетом, который странно пульсировал на запястье, словно чувствовал, что я не случайность, что меня ждали. Интернат безродных был тише, чем все остальное здание башни, не пустой, но словно выдохшийся. Здесь не выкрикивали приказы, не щелкали магическими замками и не носились по коридорам. Только теплый свет ламп, скрип половицы и запах старой бумаги. «Добро пожаловать в серое крыло», — сказал старик, который меня встретил. На нем была простая туника и жилет с вытертыми пуговицами, без эмблем, без регалий. Но он имел вид человека, который мог отругать самого генерала и при этом остаться в живых. Седые волосы были убраны в хвост, тонкие пальцы перемазаны чернилами. Сен-Барлон, воспитатель, архивист на пенсии. Иногда злюсь, но не кусаюсь, обычно. Ром, представился я, временно без документов и без памяти. Слышал о тебе, ты по адресу, усмехнулся Барлон. У нас тут целый этаж таких. Некоторые вспоминают, некоторые не хотят. Иные слишком хорошо помнят, чтобы называть свои имена. Подъем на рассвете, отбой на закате, жизнь по дневному времени. Вопросы? Старик сразу мне понравился. Было в нем что-то, что внушало уважение, какая-то внутренняя сила, которую он, впрочем, не собирался демонстрировать. Он провел меня через скрипучий коридор с видавшими виды дверями, в конце которого был небольшой зал, камин, книги, круглый стол и несколько кресел. Тебе пока выделят койку в углу первой комнаты. И не волнуйся, соседи вменяемые. Один вчера чуть не поджег себе бороду, но в остальном, мирный парень. Приятная компания, кивнул я. Таких, как я, здесь много. Таких, как ты, нет, заметил старик, наливая какой-то дымящийся отвар. Но, как ни странно, чаще именно такие и могут отсюда выйти. На, выпей, отвар из ночных грибов. Сам собирал. У тебя есть время на сбор грибов с такими-то подопечными, а чего их искать-то? Они после заката по всему городу растут, все равно на рассвете растворятся. А так хоть польза, способствует крепкому сну и здоровому пищеварению. Он поставил кружку передо мной, сел сам, вздохнул и уставился в огонь. Можешь спрашивать. Если ты и правда потерял память, то вопросов у тебя будет много. Хорошо, я наклонился вперед. Кто вообще тут управляет всем этим балаганом? Дневные, ночные, ордена какие-то. А над ними-то кто стоит? Барлон приподнял бровь. Думаешь, ответ будет простым? Думаю, ты умеешь объяснять сложное простыми словами, Сен Барлон. Он усмехнулся. В основе, 7 кланов. 2 главных, дневной и ночной. Свет и тень, они должны находиться в равновесии и зависеть друг от друга. Лунорожденные, единственные, кто может добывать ноктиум, разведывают местность, сражаются с тварями, которыми по ночам кишат дикие земли. Солнцерожденные, единственные, кто умеет стабилизировать грязный ноктиум и превращать его в чистый и пригодный для использования продукт. А этот ноктиум им всем зачем? Как зачем? Почти оскорбился старик. На нем все работает. Вообще все. От сердца Альбигара, это энергетический источник всего города, до проклятого медленного лифта в левом крыле и той капсулы, в которой тебя мариновали. Магия, тоже. Не будет ноктиума, не станет и города. Но есть еще этот орден белой ткани, напомнил я. Это орден клана белых плащей. Они приносят клятву служить городу и соблюдать нейтралитет. Лекари всех мастей, учителя, библиотекари, наставники. А кроме них, еще есть пламенники, огненный клан. Лучшие кузнецы, снабжают весь город оружием и броней. Иногда помогают ночному клану в вылазках против твари. Твари огонь не любит. Есть зеленые руки, эти палку в пустыне воткнут, а она наутро зацветет. Кормит весь Альбигар и травы выращивают. Золотые весы, самые скользкие. Эти, специалисты по артефактам и артефактной технике. Очень богатый и влиятельный клан. Вечно играет на интригах между кланами ради выгоды. Ну и самый мерзкий, это Серый Орден. Эти умеют создавать иллюзии и манипулируют сознанием. Они единственные, кому подчинилась магия теней после лунорожденных. Нередко работают как агенты и шпионы, продавая информацию и свои услуги любому, кто заплатит. Я усмехнулся. Короче, тот еще серпентарий. И кто из них, меньшее зло? Меньшее зло? Хмыкнул старик. Нет такого. Все служат городу, а управляет Альбигаром совет. Там и представители всех кланов, и магическая аристократия, и делегаты от горожан. Забавно, но уже 500 лет система работает. Хотя иной раз так хочется их всех поганой метлой. А раньше бывало, что рамка на воротах, я поискал слово, ошибалась. Старик замолчал. Надолго. Чай в его чашке уже остыл, когда он заговорил. Магия не делает ошибок. Он поднял на меня взгляд. Но даже магию можно обмануть. Сон подкрался незаметно. Без подушки, без одеяла, без приглашения. Просто навалился на меня и погрузил в приятный мрак. Последнее, что я помнил, приглушенный свет, дыхание соседей по комнате и шаркающие шаги Барлона по коридору. А потом, зеркала, много, бесконечный ряд. Я стоял в пустоте, похожей на туман. Пол и потолок слились в одно. Серое, вязкое, дрожащее, а передо мной – лабиринт, сложенный из высоких, до самого неба, зеркальных стен. Я не знал, куда идти, но ноги сами сделали первый шаг, первое зеркало. Я в форме дневного клана, белый мундир, эмблема двух солнц, на лице – выражение высокомерия, которое я никогда бы не признал своим. Эта версия меня смотрела с презрением и болью, а потом медленно отвернулась. Второе зеркало, я в доспехах лунорожденных. Темный металл, символ луны на груди, лицо, напряженное, в глазах, ярость. Этот ром держал на руках чье-то тело. Девушка, я не видел ее лица, только кровь на его пальцах, на моих пальцах. Я отступил, но туман позади сгустился, не пуская назад. Третье зеркало, разбито, осколки рассыпаны по полу, но из трещин вырывался дым. Я склонился ближе. Ром, голос откуда-то издалека и одновременно внутри меня, едва слышный, но живой. Я вздрогнул. Внутри разбитого зеркала, лишь размытые контуры человеческой фигуры, словно тень, сотканная из тьмы и дыма. Она тянулась ко мне. Пальцы касались границы стекла. Я тоже потянулся, но что-то остановило эту тень. Прозрачная стена, словно из магического стекла. Она ударила по ней ладонью, беззвучно, без крика. «Кто ты?» – прошептал я. Сзади – шаги. Я обернулся. Пламя. Силуэт человека, обведенный темным огнем. Лица не было, вместо него полыхало черное пламя. Внутри этого огня, голоса, шепот, пение, крики, звуки битвы. Он стоял на краю круга из зеркала и смотрел прямо на меня. «Вернись», — произнес он. Голос не звучал, Он дрожал прямо у меня в костях. Ты нужен. Вернуться. Куда? Огонь стал ближе. Я чувствовал, как от жара начал плавиться воздух. Я отступил и рухнул назад. Зеркала рассыпались. Тьма. Звук разбитого стекла. И я проснулся. Холодный пот на лбу, сжатые кулаки. Тьма за окном, тихие голоса хранителей где-то в коридоре. Все как было, но в руке щепки. Во сне я сломал борт кровати. Я помнил каждый фрагмент. Два образа меня. Тень. Пламя. Зеркало, из которого вытекал дым. И голос. И в этот момент тень, которую я отбрасывал на стене, пошевелилась. Сама по себе. Я проснулся раньше гонга. Солнце еще не поднялись над городом, но башня уже проснулась. В коридорах шуршали шаги, скрипели тележки, слышались утомленные вздохи дежурных магов. Я вымыл лицо в холодной воде, натянул выданную рубаху и спустился в столовую. Подавали диетическое меню, каша цвета пепла, кислая лепешка и настой, от которого немел язык. Башня белой ткани знала толк в лечебных завтраках или пытках, кому как. Я уже доедал, когда в помещение вошел надзиратель с привычной каменной физиономией и ткнул пальцем. Субъект Ром. Приглашение в малый приемный зал. Немедленно. Я молча встал, нисколько не сожалея о недоеденной лепешке. Идти пришлось по другим маршрутам, через внутренние коридоры, подозрительно пустые. За каждым поворотом стояла охрана. У дверей в зал двое щитов, и в воздухе снова чувствовалось напряжение. Когда дверь открылась, я увидел знакомую фигуру. Магистр Селине стояла у большого окна, за которым сиял город, окутанный предрассветным серебром. В мантии цвета спелой сливы, с черной тесьмой и серебряной вышивкой, отливала сумерками. На груди на цепочке висел символ полумесяца, пересеченного стилетом. А рядом стояла фигура в маске. Высокий воин в темных доспехах и полумаске, молчаливый, как статуя. «Доброе утро, господин Ром», — произнесла она. «Рада, что вы пришли. Меня вызвали». Не смог отказать столь эффектной даме. Она лишь усмехнулась в ответ на комплимент. «Все зависит от того, как вы привыкли воспринимать силу», — спокойно ответила Салине. «Но если хотите, да, я пришла, чтобы вызвать вас на испытание». «Какое еще испытание?» «На рекрутский отбор. Клан Лунорожденных получил разрешение принять вас как кандидата в свои ряды. Сегодня вечером, на заходе второго солнца, вы должны явиться в наш квартал». Звучит щедро. Я прищурился. Из чего же такие подачки? Один из тестов показал аномально устойчивую синхронизацию с теневыми волнами. С безродными это бывает крайне редко. Днем вы не проявились, а ночью. Она чуть склонила голову. Вы словно ожили и показали, что умеете удивлять. Я усмехнулся. Так это вас стоит благодарить за то, что я ни хрена не выспался. В этот момент дверь снова открылась, и в зал вошел он. Опять он. Слишком молод, чтобы раздавать приказы, и слишком уверенный в себе, чтобы быть обычным помощником. Бледное лицо, короткие светлые волосы, на груди золотой знак дневного клана. Тот самый представитель совета солнцерожденных, некий Альтин. На этот раз, в сопровождении сразу четырех бойцов в белых плащах. «Прошу прощения за вмешательство, магистр Салине», — сказал он. «Но субъект еще не определен. Клан солнцерожденных официально заявляет о своем интересе в этом молодом человеке». Салине медленно повернулась. В ее взгляде не было ни страха, ни раздражения, только холодная, безупречно вежливая насмешка. «Интерес приходит с опозданием, лорд Альтин-младший. Вы не успели». «Младший? Кто же там старший Альтин, если даже этот парень успел всех достать?» «Согласно уставу, подобные субъекты подлежат первичной экспертизе магистральным кланам, а именно, нашим. Он был найден и доставлен в дневное время. Мы имеем законное право, согласно параграфу 17, в случае с неопознанным субъектом, который не прошел ни одной вашей диагностики и официально получил приглашение от признанного наставника, выбор остается за ним», — перебила Салине. «Диагностику проводил независимый орден белой ткани, и они же вынесли вердикт — склонность к тени. Или вы намерены оспорить устав совета?» Альтин на миг замер, как будто не ожидал, что она отразит его выпад столь точно. «Я уловил, у него был заготовлен план, но не на этот ход. Это все еще не отменяет нашего права заявить интерес на субъекта», — сухо бросил он, — «и предложить альтернативу». Салине мягко улыбнулась. «Конечно, но господин Ром примет решение сам. Они оба посмотрели на меня. Я ощутил, как в воздухе что-то дрожит. Не магия, внимание, давление. За моей спиной, кристаллическое спокойствие Салине. Передо мной, холеная угроза Альтина. Откажу одним, наживу врагов среди других. Забавно. Я принимаю приглашение клана лунорожденных, спокойно сказал я. Щеголь в белом замер. Его лицо не изменилось. Почти. Только левый уголок рта чуть дрогнул. Уверены? Прошипел он. Знаете, куда приятнее, когда тебя называют по имени, а не просто субъектом. Подумайте над этим, пока будете начищать свой сияющий доспех. Выбор сделан, сухо сказала Салине. Мы придем за ним вечером, к началу порога. Она кивнула мне. Воин в маске отступил к двери. Я последовал за ними. А когда мы уже выходили, я оглянулся. Альтин стоял неподвижно, руки сцеплены за спиной, лицо неподвижно. Но глаза, горели холодным презрением. Это мне еще аукнется, как пить дать. Когда первое солнце накренилось к горизонту, за мной пришли. Те же двое, магистр Салине и ее спутник в маске. Только теперь к ним добавилась третья фигура, молчаливый маг с кристаллом-светильником, плывшим над его ладонью. «Готовы, господин Ром?» – спросила Салине. Я кивнул. «Только вы скажите, если мы идем в ад, я хотя бы сменю рубашку». Она улыбнулась краешком губ, почти одобрительно. Мы покинули территорию башни белой ткани через боковой проход, миновали улицы, где дневные лампы уже гасли, а маги в светлых мантиях спешили домой, словно опасаясь опоздать до порога. Порогами, как я понял, называлось время перехода дня в ночь и обратно. Город с наступлением сумерек менялся на глазах. Одни торговцы закрывали лавки, другие только готовились начать работу. Дворники торопливо собирали мусор. Из дверей кафе вытекал запах мяты и подгоревшего сахара. Но главное, менялся сам воздух. Он становился влажным, густым. Словно город и правда начинал дышать иначе. Мы подошли к высокой арке, увитой глифами, что тянулись вверх, как чернильные лозы. У самой арки стояла стража, в других доспехах. Ни бронза, ни золото. Черный металл с гравировкой и эмблема луны, вплетенный в круг. В воздухе ни одного факела, только светящиеся магические шары, закрепленные над проемом. «Проход в квартал лунорожденных», — сказал маг со светильником. «Добро пожаловать, кандидат. Они ждали, когда я шагну сам. Видимо, в этом тоже был какой-то смысл. Я сделал шаг за порог, всего один, и мир вокруг меня сменился. Проход в квартал был не просто физическим. Это была граница между дневным и ночным, между светом и тьмой. Туман стелился над землей, оплетал улицы, не скрывая, но смягчая очертания зданий. Башни, высокие, острые, как иголки. Фасады домов, резные, местами выкрашенные в черный, багряный, фиолетовый. Дороги, каменные, с белыми линиями, указывавшими путь. «У нас все иначе», — сказала Салине, — «пока мы шли. Иначе строят, иначе едят, иначе думают. Полагаю, я это уже понял. Понимать не значит быть частью». По улицам двигались люди, подростки в простых темных накидках, маги в масках, бойцы с клинками. Кто-то ехал верхом на странном существе, четырехногом, с кожей цвета мокрого камня. Магия здесь чувствовалась буквально в воздухе. Но я не чувствовал страха. Наоборот, некое узнавание, не память, даже не интуиция. Скорее, будто я возвращался. Часть меня. Мы добрались до здания, похожего на зал тренировок. Изогнутая крыша, фрески по бокам, а над входом три полумесяца, вложенные друг в друга. «Храм ночных воинов», — пояснила Салине. «Испытание пройдет здесь, сегодня вечером». Она обернулась ко мне. «Я скажу прямо, мы не уверены, что вы один из нас, но ваша аура тянется к тени, и ночь пока что вас принимает. Если вы пройдете испытание, получите статус рекрута лунорожденных. А дальше? Дальше начнется веселье», — усмехнулся я. «Да», — сказала она, — «веселье». С болью, кровью и первыми ответами. Она протянула мне небольшой браслет, серый металл, почти невесомый, с выгравированной луной. «Наденьте, без него тебя не пропустят в следующие кварталы». Именно в этот момент раздался удар гонга, где-то за стенами города. Протяжный, тяжелый, словно бой магического сердца. «Первый удар. Солнцерожденные передают власть нашему клану до рассвета», сказала Салине. Вскоре прозвучал второй удар. «Второе солнце село. День окончательно сменился ночью», сказал маг со светильником. «А третий, это будет твой вызов на испытание», тихо сказал воин в маске. И гонку ударил в третий раз. Глава 3. Магистр Салине и ее молчаливый воин провели меня по короткой улице прямо к входу в храм. Еще одна арка. Еще одна вспышка света, Когда браслет с символом луны коснулся глифов, «Можешь входить», — сказал воин. «Мы оказались в огромном зале, который меньше всего походил на храм в моем понимании. Купол из темного стекла закрывал небо, пол был выложен шероховатым черным камнем. Там было людно. Десятки молодых людей и их наставники в мантиях, доспехах, масках. Парни и девушки, одни молчаливые, другие, наоборот, болтливые от нервов. Некоторые в простой темной форме, другие, как я, в сером. Новички, потенциальные рекруты, будущие клана, или его мусорная корзина. Я окинул зал взглядом. И где же в этом великолепии мой Углада? Рядом со мной, если повезет, сказал кто-то справа. Я повернулся. Мне улыбался парень лет 18, может, чуть старше. Коренастый, с черными лохматыми волосами и нахальной ухмылкой. На нем была старая куртка с подпалинами и нашивкой в виде полумесяца. Я Хван, не голубая кровь, зато первая рука на ужин. Он внимательно оглядел меня с ног до головы. «И откуда ты такой?» «Я Ром», — сказал я, — «из башни белой ткани». «А-а-а, так ты тот самый безродный, а тебе уже шепчутся». «Говорят, рамка не увидела, башня на ушах, и теперь ты с нами». Он поклонился сопровождавшей меня Солине. «Благодаря вашей прозорливости, магистр, в наших рядах он временно», — ответила Солине. «Если не докажет, что достоин остаться». Магистр отошла и присоединилась к другим людям в мантиях. Судя по всему, ночной клан был многолюдным и не уступал солнцерожденным. Квартал, который он занимал, тянул на небольшой городок. Временное, понятие растяжимое, особенно если выживешь. Хван подмигнул. «Садись, погрей кости, пока не начали». Я присел на скамью из сланца. Мерцающий камень оказался теплым, и это тепло приятно разлилось по телу. Раны и ушибы отозвались на это целебное тепло. «О, уже почувствовал», — ухмыльнулся Хван. «Скамейки непростые, они артефактные, помогают восстановиться после боя. И раз они на тебе сработали, выходит, ты у нас драчун». Я удивленно приподнял брови. «Я не помню этого, не спорь с магией. Если артефакт, запрограммированный на исцеление ран, исцеляет раны, то они у тебя есть. А вот как ты их заработал, вопрос интересный». На другом конце зала кто-то нервно хихикал. Кто-то тренировался с фантомным лезвием, сотканным из теней. Все заметно нервничали, а меня внезапно вскинуло. Дежавю. Это место, зал, толпа, показались мне смутно знакомыми. Словно когда-то я уже был здесь, видел эти тени на потолке, слышал, как магические лампы потрескивали над головами. Даже запах благовоний показался мне знакомым. Но мгновение, и это ощущение испарилось. «Эй, Ром, все в порядке?» – спросил Хван. «Ага, просто кажется, что я уже это видел. Это вряд ли. Но если ты и правда принадлежишь ночи, то стены благословят тебя. Они на всех действуют по-разному, особенно на тех, у кого перекрученная душа. Луна любит загадки, а ты, вполне загадка и есть, даже для себя. У тебя богатый опыт», — усмехнулся я. «Да я тут, считай, родился. Всякое видал. Мать, швея у лунных сестер. Отец, никто не знает. Может, даже кто-то из баронов. В нашем клане, как бы так сказать, короче, все дети общие, и воспитываются вместе. А уж у кого, от кого и при каких обстоятельствах они появились, герцога не волнует. Важна только польза, которую ты приносишь клану». Я хмыкнул. «Все ради эффективности. Мне нравится. Специфика работы обязывает. Люди всегда нужны. Твари в диких землях не спрашивают, босяк ты или баронский сынок. Жрут всех». Он хохотнул. «Но ты точно не отсюда». В этот момент высокие металлические двери зала распахнулись. Вошла фигура в черной мантии, расшитой серебром, лунами и звездами. На груди эмблема клана и еще несколько символов, видимо, знаки высокого статуса. За фигурой трое людей с посохами и в масках. «Это кто?» «Магистр Изби», — шепнул Хван. «Главный из всех наставников. Твоя магистр Солине, его левая рука. Значит, у меня высокая протекция, еще какая. И на твоем месте я бы не разочаровывал Солине». Из-под маски главного наставника прозвучал голос, строгий и громкий. «Кандидаты, приготовьтесь. Испытание проходит в три этапа. Те, кто не покажет себя достойно, лишаются права проходить испытания на год». Тишина. Даже шепотки исчезли. Хван шепнул. «Ну что, готов умереть?» «Как выяснилось, убить меня не так уж и просто», — отозвался я. «Раз это не вышло даже у диких земель». Хван метнул взгляд на группу парней в форме рекрутов. Они тоже смотрели на меня и о чем-то перешучивались между собой. «Боюсь, придется это проверить», — сказал Хван и покосился на группу парней в черной форме. «Есть кое-что пострашнее ночных тварей. Например, те, кто их убивают. Когда нас вывели во внутренний круг, тишина стала почти ощутимой. Двор был огромным, площадка из темного камня, по кругу, шесть мерцающих обелисков. Над ними колыхались шары магического света. Первый этап», — произнесла магистр Салине, — «тень, испытание контроля». Она указала на центр круга, где уже стоял юноша лет 17. Его кожа была цвета меди, волосы собраны в хвост, на запястьях браслеты со светящейся гравировкой, видимо, какой-то усиливающий артефакт. «Ларс, создай фантом». Он вытянул руку, сделал какой-то хитрый жест, и тень выползла из-под его ног, заструилась, как дым, вырвалась вверх, скрутилась, и вдруг из нее вырвалось подобие копья, полупрозрачное, сотканное из воздуха, но лезвие сверкало, словно настоящее. Правда, фантом дрожал в воздухе и дергался от малейшего колебания. «Устойчивость слабая», — прокомментировал кто-то из старших, — «но приемлемо». Следом вышла девушка лет 18, изящная, тонкая, с пепельными волосами, убранными в хвост. Она носила простую темную форму со знаками отличия, но держалась уверенно и даже немного лениво, словно все происходящее вообще ее не заботило. «Это Ли Артан», — прошептал Хван, — «дочка барона Ирина Вардиса. Не суйся, если жить хочешь. В прошлом наборе порвала парня одним заклинанием. Если она так крута, то почему сейчас проходит испытание? Барон хотел, чтобы она строила другую карьеру, а ей хочется в дикие земли, поближе к Ноктиуму и тварям. В прошлом году она еще не была совершеннолетней, так что отец просто не засчитал ее успехи. Но сейчас она уже может говорить за себя сама, так что снова пытается». Лия и правда оказалась более умелой. Она не просто создала фантом. Ее тень вытекла, как ртуть, и из нее возникла фигура, женская, с сияющей косой. Фантом несколько раз крутанулся вокруг своей оси, разрезая острой косой воздух. А затем фантом занял место позади девушки. Даже инструкторы переглянулись. «Стабильно. Аура сильная. Боевое применение возможно и рекомендуется». Лия склонила голову в притворной скромности, но на ее губах играла триумфальная улыбка, и прошла к остальным. Ее взгляд скользнул и по мне. «Не насмешка, не интерес, оценка. Следующий», — объявила Салине, — «Ром из безродных». Я шагнул в круг. Камень под ногами был холоден, даже сквозь подошвы. Сзади — шепот. Кто-то делал ставки, кто-то ждал провала. Мне не нужно было оборачиваться. Я спиной чувствовал их пристальные взгляды. Ни страха, желания моего падения. Они явно не хотели видеть чужака в клане. «Что делать-то нужно?» — просто спросил я у магистров. Магистры переглянулись и с недоумением уставились на Салине. «Ты ничего ему не объяснила?» Но Салине лишь улыбнулась из-под маски. «Если я права, ему не нужны объяснения. Он сделает все интуитивно. Тень сама нашепчет, что нужно делать». По залу прошел ропот. Я взглянул на Салине, и она едва заметно мне кивнула. «Итак, карт-бланш, могу делать все, что в голову придет». Я вытянул руку и сосредоточился на ощущениях. Попытался вспомнить, как во сне голоса говорили внутри меня, словно я поймал какой-то поток, как тень сама шевельнулась на стене и словно помахала мне рукой, и почему-то мне казалось, что здесь, в храме, эти голоса должны звучать громче. Один из инструкторов отметил: «Колебания в ауре, аура нестабильна, ранее диагностика не выявила базовой тени, возможно, будет провал». Я закрыл глаза. Ночь, тишина, внутри отголосок сна, лабиринт зеркал, пламя, мужчина в темном огне, что-то зазвенело, я выдохнул, увидел собственную тень, которую отбрасывала цвета магического шара, и ухватился за нее, то, что надо. Внезапно из-под моих ног рванулась ввысь волна черноты, выросло копье, в три раза больше, чем у того мальчишки до меня, оно раскрутилось, исчезло, и снова возникло, уже в другой форме, лезвие, щит, вихрь, тьма послушалась меня и откликалась на мысли. «Форма нестабильная», — резко заметила Салине, — «но управляемая. Это не обученная реакция, это инстинкт». Тень развернулась к Салине, главному магистру, подплыла чуть ближе к ним и вытянула средний палец. По залу прокатились сдавленные смешки. «Она сама, если что», — улыбнулся я. Впрочем, мысли у нас с ней явно сходились. Магистр Язби крякнула из-под маски. «Запишите. Реакция на базовую тень — аномальная. Подлежит изучению. Может быть опасен», — пробормотал кто-то. Я медленно открыл глаза. Копье исчезло. Дальше, Магистр Салине едва заметно кивнула. Хван хлопнул меня по плечу, когда я вернулся к остальным. «Ладно, безродный», — сказал он, — «теперь ты точно в игре. Если что, я ставил на тебя. Мы ждали, пока подготовит второй круг. Пока менялись инструкторы, время тянулось медленно. Кто-то разминал запястья, кто-то шептал формулы активации артефактов, а кто-то, как я, просто смотрел на стены и чувствовал. В этом месте воздух был другим, живым, настороженным. Следующий этап, произнес главный наставник, проверка физической выносливости и пространственного восприятия. Лунная дорожка. Перед нами открылся проход, крытый коридор с иллюзорным полом. Под ним пустота, или то, что казалось пустотой. Будьте бдительны. Голос инструктора отдавался эхом. Ступени будут меняться. Ритм случайный. Ошибся и упал. А если упал? Спросил кто-то в такой же серой форме, как у меня. Видимо, тоже без рода. Узнаешь. Отлично. Нас вызывали по трое. Первыми пошли трое парней. Двое аристократов и девчонка с белыми перьями в косе. Один из них, светлоглазый, упал на третьем шаге. Лицо после контакта с иллюзией стало таким, как будто его поцеловал разъяренный элементаль. Хван прошел с достоинством, упустил один шаг, но удержался, прицепившись к магическому ободу, и даже умудрился послать воздушный поцелуй кому-то в толпе. «Покажи им», – прошептал он, хлопнув меня по плечу, когда подошла моя очередь. «Селине вроде довольна, а я поставил на тебя три лунара, так что не оставь меня без штанов». Я вышел на линию старта. Передо мной возникла дорожка из света и тени. Полупрозрачные ступени сверкали в воздухе, будто нарисованные кистью. Лунный свет, или его иллюзия, играл на поверхностях, и я понял, это не просто тест на выносливость, это тест на чувство особого ритма. Шаг, второй, тени дрогнули. Я не бежал, я слушал. Идти приходилось как по клавишам гигантского музыкального инструмента, наступил не туда, и вся мелодия ломалась. Третий, пятый, шаг с поворотом. Ступенька дрогнула под ногой, и я перепрыгнул на другую. Тени сгустились, шептали, но я словно видел путь, не глазами, инстинктами. Провал, охнул кто-то из ребят. Осторожно, я едва успел отреагировать. Прыгнул на соседнюю дорожку, но и она взбрыкнула, как недовольный конь. Я снова подпрыгнул в воздух и приземлился.